Как же, она хотела стукнуть по столу, но промахнулась и упала. Вот тут она уже не выдержала и зарыдала. Однако в этих слезах чувствовались далеко не только отчаяние и обида на меня. Похоже, из нее решили выплеснуться те эмоции, которые она сдерживала все это время. Так что я не стал ее трогать и решил поговорить с Сунгаром в сторонке. «Знаешь, я раньше мало задумывался о своих действиях», — вдруг сказал четырехрукий бог. «Когда сражался, было просто некогда думать о чем-то, кроме боя, а когда путешествовал по мирам, то казалось, что все это и не имеет смысла. Под этим я подразумеваю жизни других разумных, облик мира и прочие события. Но ты заставил меня задуматься, что даже старшего бога может постигнуть наказание. И я даже не говорю о том, что собственное оружие может сойти для этого наказания. Я ведь любил ее», — закончил я за Цунгара его же фразу, из-за чего он с некоторым недоверием посмотрел на меня. «Ты вспомнил?» — усмехнулся я. «Пока это лишь обрывки воспоминаний, которые мне удалось собрать вместе, чему вы с Эбрис невольно поспособствовали. Но знаешь, в памяти вдруг всплыл наш разговор, когда мы сидели около моря и горящего костра. Ты тогда рассказывал об Эбрис, которая не давала тебе покоя и к которой ты хотел все это время вернуться. Она же не хотела покидать своего убежища, опасаясь окружающего мира после одной из войн против Эра и его прихвостней. Самым удивительным мне тогда показалось, что единственное, чего ты боялся, была она, но в то же время именно ее ты так безмерно любил все это время. Подобное несоответствие твоему колкому образу меня тогда сильно удивило, так что я решил тебе помочь, жаль только не смог этого сделать в той жизни». После моих слов Цунгар не смог скрыть своего удивления, да и помимо этого в его душе засверкали другие эмоции: радость, печаль и даже немного гнева, и он попросту улыбнулся. «Ал, ты упомянул столь давний разговор, о котором и я не сразу вспомнил», — с печалью усмехнулся покровитель мечников. «Но тут уж ничего не поделаешь, эту девчонку я полюбил очень давно, когда она еще не была богиней радости и веселья. Сперва она была самой необычной девушкой, которую я когда-либо видел, и в тот момент со мной случилось что-то странное, что изменило меня. Мне тогда впервые не хотелось резать все вокруг и наблюдать, как от моих атак распадаются различные объекты. О, да что там, я тогда впервые положил меч в ножны, ведь моим вниманием смогла завладеть она. Эти странные и непонятные чувства до сих пор греют душу, стоит лишь мимолетом вспомнить о тех временах, но в то же время именно они приносили боль, подобно занозе, засевшей глубоко в сердце. В то время я считал, что могу победить любого, но тут оказался абсолютно бессилен. «Я тебя прекрасно понимаю, старый друг», — похлопал я его по плечу, а он обнял меня. «С возвращением», — сказал на это Цунгар, после чего мы направились к Эбрис, которая уже успела успокоиться и теперь лежала на спине, даже не пытаясь встать. Впрочем, ручейки слез все еще продолжали течь по ее лицу. «Итак, мы покидаем это место», — сказал Цунгар, посмотрев на Эбрис. «Правда?» — столикой радости удивилась богиня. «Конечно», — кивнул покровитель мечников. «И тебя с собой возьмем». Богиня сожалений вновь плюхнулась на пол, даже не успев сесть. «Не расстраивайся и ничего не бойся», — спокойно сказал Цунгар, взяв богиню на руки, и ласково добавил: «Ведь я буду рядом». Я ощутил вспыхнувший вихрь эмоций в душе богини сожалений, который она сразу же постаралась скрыть. Вот только у нее ничего не получалось, поэтому она попросту прикрыла лицо руками. Казалось бы, она так долго жила здесь одна, в одиночестве, серая и мрачная богиня хитрости, какой ее считали почти все остальные, но в итоге она оказалась полна сожалений. Вот только каких именно, я пока не знал. «Стойте!» — вдруг резко сказал Эбрис, когда Цунгар решил разрезать пространство и вернуть нас в Халайлению. «Что такое?» «Во дворце мощная защита от пространственных разрывов», — ответила Цунгару богиня. «Как только ты попытаешься так сделать, то сразу же сработает множество ловушек, которые не остановишь даже ты. А у меня сейчас нет сил, чтобы выключить защиту». «Тогда вернемся пешком», — спокойно сказал на это четырехрукий бог мечников и направился на выход. «Я же немного задержался в комнате, чтобы осмотреть ее подробнее. Как я и думал, на дальнем столе стоял монитор и даже имелся системный блок старого компьютера. На стене можно было разглядеть какие-то старые плакаты с персонажами из разных фэнтезийных игр. ХМ, все становится еще любопытнее». Я догнал Цунгара, который не обратил внимания, что я задержался в комнате богини. Он был сконцентрирован на разговоре с Эбрис. «Пожалуй, пусть поговорят», — как следует, так что тропу лешего можно не использовать. «Киора, ты чего молчишь?» – спросил я у верховной богини, которая не произнесла ни единого слова с момента пленения Эбрис. «Обдумываю очень многое», – посмотрела она на меня и прислонила руку к шее. «Раз уж ты смог пленить старшую богиню ее же артефактом, то мог бы справиться не только с отрядом ангелов в моем мире, но и нацепить на меня подобный ошейник, который я не смогла бы снять. При этих мыслях возникает чувство слабости, которое меня тревожит и раздражает», — сжала она кулак. «Мне никогда не нравилось ощущать себя слабой, поэтому я всю свою жизнь развивалась и тренировалась, вот только даже этого оказалось недостаточно, раз даже старшая богиня может пасть от своих же артефактов. Если со мной случится что-то подобное, то что в таком случае будет с остальными?» Опустила она руки, а ее душу окутало печаль и какое-то странное чувство. Бессмысленность, неопределенность, непонимание, весьма сложно объяснить. Как будто она испытала разочарование и страх, представив, что ее так же легко могут победить, несмотря на огромную мощь верховной богини. «Не переживай просто так, чуть позже поймешь, почему именно», — добродушно улыбнулся я, посмотрев на Киору. «Даже удивительно, что такая могущественная богиня, которая столь долгое время носила маску высокомерной и капризной леди, оказалась столь чувствительной натурой, которая переживает не только о себе, но и о судьбе тех, кто следует за ней. Если хочешь, я могу рассказать тебе о технике клана Сей, которая поможет укрепить твою силу. Однако с моей стороны будут весьма важные условия, которые тебе придется выполнить, если действительно хочешь стать еще сильнее». «Все что угодно», — в глазах Ауркиории вдруг вспыхнул огонь, а я же нахмурился. «Не стоит так говорить, ведь я могу попросить это все», — заметил я. «Я поразмыслила и пришла к выводу, что уж тебе я могу довериться, поэтому и сказала именно так», — искренне улыбнулась она. «Ты ведь и так уже немало помог, причем не только мне, но и моим подопечным. К тому же ты явно не попросишь лишнего. Так что моя жизнь в твоих руках, Алексей», — усмехнулась она, на что я закатил глаза. «Вот же дерзкая богиня, еще и подшучивает надо мной после всех этих переживаний. Наверное, даже такая сильная эмпатия, как у меня, не позволит полностью понять невообразимую душу женщины». Глава 28. Хвалиния. Разговор. Истинное желание богини. Мы вернулись к тому месту, откуда начали наш путь, и за это время Эбрис несколько изменилась. Она разговаривала с Цунгаром и даже улыбалась, а ее эмоции сильно изменились, став теплыми и приятными. Покровитель мечников сделал быстрый взмах клинком и нырнул в образовавший разрез в пространстве, а Уркиория направилась следом, явно желая побыстрее вернуться в мой замок, а я еще раз огляделся по сторонам. От тумана не осталось и следа, листья на деревьях и трава на земле стали явно светлее, а среди темных туч в небе вдруг появилось небо, чей приятный синий цвет показывал, что этот мир скоро претерпит значительные изменения. Стоило только выйти из разрыва в пространстве, как я сразу же удивился. Мы оказались отнюдь не во дворце, а за пределами города на утесе рядом с лесом. И что мы тут забыли? Впрочем, я посмотрел в сторону города и все прекрасно понял. Отсюда открывался невероятный вид на город, раскинувшийся на краю большой равнины. Впрочем, отсюда до Халайлении было довольно далеко, но из-за высоты казалось, что до нее рукой подать. Богиню же окутывал страх, она прижималась к Цунгару и попросту хотела спрятаться. Ее дыхание было тяжелым и частым, что свидетельствовало о панике. Вот только ничего сделать она не могла, из-за чего нервничала еще больше. Хаем, получается, что у нее есть целый ряд психологических проблем, с которыми нужно будет бороться. И если ее тело исцелить могут Нарилна, Сильверия и Элсифиоль, то вот с ее разумом справится разве что Цунгар и она сама. «Не волнуйся», — спокойно сказал ей Цунгар, крепко придерживая двумя руками. «Сейчас рядом я, Алая Уркиория. Мало кто в этом мире осмелится напасть на тебя. А раз нет опасности, то отбрось страх в сторону. Я понимаю, как для тебя это тяжело, однако нужно сделать шаг вперед, но перед этим просто успокойся», — ласково попросил он. Все больше и больше удивлял меня старый друг, ведь даже в том разговоре он был таким только когда упоминал ее. Пришлось подождать какое-то время, пока Эбрис смогла успокоиться. Ветер развивал ее длинные волосы, сверкающие красноватым оттенком меди в лучах утреннего солнца, и приятно касался лица, поэтому она все же не смогла все время закрываться от окружающего ее мира, так что открыла глаза и посмотрела в сторону Хэлэйлини. Буйный взрыв эмоций я ощутил следом, словно река, они вырывались из нее. Она смотрела в сторону города, на синее небо, где проплывали белоснежные облака, зеленую равнину, лес, и из ее красивых глаз потекли слезы. «Ты ведь не хотела становиться затворницей, какой была раньше», — по-доброму усмехнулся Цунгар, вытирая ее слезы. «Этот мир самый красивый из всех, а ты оставила его на столь долгое время. Но там я ощущала, что на меня больше никто не нападет, а для уверенности я создала столько ловушек, что даже тебе было бы сложно через них пройти», — сказала Эбрис. «Это и впрямь было непросто», — вновь улыбнулся он. «Но ты ведь знаешь, что меня ничто и никто не может остановить, когда дело касается тебя. И все же разве стоило собой рисковать, чтобы вытащить меня из комнаты?» — спросила она, глядя на Цунгара. «А разве я мог поступить иначе?» — спросил он, после чего добавил. «Но признаю, что мне было страшно, что я не справлюсь, но еще больше я боялся, что ты просто прогонишь меня, поэтому медлил до сих пор. Своим решением отправиться к тебе Алексей подтолкнул меня к действиям, и я решил, что больше ждать нельзя. Я решил, что вытащу тебя оттуда и исцелю твою душу, чего бы мне это ни стоило». «Спасибо», — улыбнулась богиня и, прикрыв глаза, попросту потеряла сознание. Видимо, для нее столько событий за день оказалось слишком много. Ей всегда было тяжело в окружении других людей и на открытом пространстве, но в какой-то момент с этим мы справились, рассказал Цунгар. «И раз в прошлый раз получилось, то и в этот справимся. У меня есть идея», — улыбнулся я, уже представив лицо Эбрис. «Эбрис, впервые за столь долгое время я выбралась из своего мира. Это было тяжело, но я смогла, смогла. Шаг в портал был подобен шагу в бездну, так что сердце разрывалось от страха. Разве что ощущение Цунгара рядом немного успокаивало, но все равно было тяжело. Я не могла остановить дрожь, а внутри будто все сжималось и разжималось. Хотелось убежать и спрятаться где-нибудь в уголке, где меня бы никто не нашел. Но я прекрасно знала, что Цуни найдет меня где угодно. Простор той долины и огромный город вскружили мне голову. Хоть я и понимала, что мегаполисы моей родины превышали по размерам даже Хэлэйлинию, но когда я их видела в последний раз, так что этот город просто врезался мне в память, а сам вид заставил забыть, как дышать. И вот я проснулась в просторной кровати. Мягкое одеяло нежно обнимало меня, под головой были приятные на ощупь и будто воздушные подушки, с которых вряд ли возможно поднять голову без серьезных усилий. Я даже зажмурилась от удовольствия, а улыбка невольно появилась на лице. «Вижу, что вам понравилось в моей комнате», — вдруг услышала я голос и накрылась одеялом с головой. Впрочем, этот голос был приятным и не нес в себе угрозы, так что, подождав немного, я приоткрыла одеяло, чтобы посмотреть, кто же ко мне обратился. И это оказалась весьма необычная женщина. Прекрасные крылья с узорами, темно-красные глаза, длинные светлые волосы и хитиновый панцирь, прикрывающий часть фигуры, словно королева пчел в человеческой форме. «Эти кандалы», — указала она на мой ошейник и цепи, — «долгое время сковывали меня, не позволяя уйти из темницы безумцев, решивших присвоить мою жизнь себе. Я, не подумайте, я знаю, что их сделали вы, но я не злюсь на вас», — улыбнулась мне эта прекрасная женщина. «Я и сама создала немало артефактов, чтобы сделать свою армию сильнее. Злилась я лишь на тех, кто пытал меня, и кому я желала таких же страданий. Алексей же освободил меня и помог восстановиться, пусть пока еще не до конца. Теперь же он попросил меня помочь вам. Эти путы я создавала для себя, чтобы ограничивать силы», — сказала я, выслушав Амадею. «Когда-то очень давно я была самой обычной девушкой, вела беззаботную жизнь и не думала о чем-либо вроде власти или силы. Меня больше интересовали новые сериалы и игры. Но так вышло, что на мой дом приземлился самолет. Несчастный случай, очень редкое событие в моем мире, но я все же стала его участником. Я даже не сразу поняла, что умерла. Об этом мне сказала богиня, которая присматривала за моим миром. Она то и рассказала мне, что произошло, а потом предложила новую жизнь. Сперва я отказалась, спросив, можно ли мне вернуть свою, благо я была в доме одна, так что очень хотела вернуться к родителям. Однако подобное было не в ее возможностях, так как нарушало принципы механизма распределения душ. В итоге, мне предложили переродиться в моем мире, либо в любом другом на выбор. Вот я и выбрала мир, похожий на сказку. Он был пропитан магией, в нем жили фэнтезийные существа, были рыцари и принцессы. И поначалу все шло очень даже неплохо, разве что страшновато было, но благо у меня имелся пак стандартных навыков выживания, новое тело и некоторые знания о мире, включая почти все местные языки. Все было похоже на игру, а уж когда я встретила Цунгара, то и вовсе мир вокруг действительно превратился в сказку. Я прожила очень долгую мирную и приятную жизнь, однако каждой сказке приходит конец. Война, жуткие монстры, порождение мрака — все это слилось в один большой кошмар. К тому моменту я уже обладала достаточно большой силой, но она не была рассчитана на то, чтобы исцелять других. Поэтому люди вокруг нас с Цунгаром умирали, пока никого не осталось. Мне хотелось спрятаться от всего этого, так что я создала мир, где скрылась от войны и других опасностей, огородив его морем самых разных ловушек, и лишь изредка встречалась с другими богами, когда хотелось услышать что-нибудь новое. «Спасибо, что позволило мне все высказать, мне даже стало легче», — сказала я, выдохнув и ощутив, как мне и впрямь становится легче. «Алексей был прав, ты такая же, как и я», — улыбнулась мне эта женщина и обняла сразу четырьмя руками, почти так же, как это делал Цунгар, разве что она была гораздо мягче. Я посмотрела на нее, потом на себя, и подумала, что ей я не соперница. Такие мысли даже заставили улыбнуться. Впрочем, я решила еще немного полежать, все же я бы не сказала, что окончательно пришла в себя. «Отдыхай и ни о чем не беспокойся, в этом дворце действительно хорошо и безопасно», сказала она, отпустив меня. «Алексей». На удивление, богиня сожаления оказалась той еще Соней и проспала до глубокого вечера. С другой стороны, это показывало, что она и впрямь не опасалась за свою жизнь. Цунгар немного волновался, но мне удалось успокоить его. Заодно я провел время со своими красавицами, рассказав им о произошедшем и об Эбрис. И сейчас как раз направлялся в комнату Эмадеи, где спала богиня, которая как раз выбралась из сонного царства. «Рад видеть, что у тебя все в порядке», — обратился к ней я, на что она просто скрылась под одеялом, но через некоторое время все же выбралась из своего убежища. «Спасибо», — сказала она, на что я кивнул. «Ты ведь давно искала предлог, чтобы выбраться из собственного мира, и я дал тебе этот предлог», — указал я на ошейник. «Ты бы при желании могла бы избавиться от него». «Могла бы», — не стала отрицать она. «Вот только не хотела. Да и стоит признать, что ты очень хорошо модернизировал мое изобретение, так что сразу у меня действительно бы не получилось освободиться, поэтому ты бы победил в бою со мной. Но я до сих пор не понимаю, зачем я вообще тебе понадобилась». «Точно на этот вопрос я и сам ответить не смогу, это словно бы интуиция», — признался я. «С другой стороны, логика в моих мыслях достаточно простая. Уже достаточно скоро придется сразиться с тем, кто долгое время пытается пробить барьер Рейни, и мне не хочется, чтобы этот мир кто-то отобрал у меня, как это происходило раньше. Для исполнения этого желания мне требуется огромное могущество. Такого могущества у меня нет, поэтому приходится собирать его по частичкам, и ты одна из таких частиц. Я не знаю, сколько сил нужно приложить, чтобы одолеть Эра, поэтому любая помощь для меня бесценна. С другой стороны, после обретения памяти, начали всплывать воспоминания из других жизней, и в одной из них я увидел печальное лицо Цунгара, старшего бога, покровителя мечников, способного разрезать континент. Он казался слабым и беспомощным, и это как-то связывало его с тобой. Возможно, это тоже повлияло на мое решение отправиться к тебе. Вот в общем-то и все. А теперь познакомься с еще одним гостем, который сможет тебя заинтересовать. Встречу же императрицей Леокарии я организую чуть позже. Думаю, с ней вы тоже подружитесь, все же твои артефакты заставляли ее восхититься. Кстати, Алексей, мне доложили, что во дворце появился Владимир Арканов и у него есть к тебе разговор, сказала гостья. Эх, вот и предвестник предстоящих событий, вздохнул я. Глава 29. Исследователь. Событие. Известность. Идти навстречу к Владимиру мне не хотелось, ведь я прекрасно понимал, что ничего хорошего от него не услышу, а мне еще хотелось насладиться спокойным временем, хотя бы совсем чуть-чуть. Конечно, оно не такое уж спокойное, но если сравнивать с тем, что впереди меня ждет крупное сражение с порождениями мрака, то сейчас все просто замечательно. Я же тем временем наблюдал, как Эбрис внимательно осматривала Ру. Волосы богини слегка приподнялись и, подобно многочисленным щупальцам, начали аккуратно касаться тела властительницы адской бездны. «Я все же немного ослабила твои путы, а то без своих волос, я как без рук», — ответила Эбрис на невысказанный вслух вопрос и продолжила с интересом исследовать Русарау. «Хаэм, все же эту богиню вряд ли смогут сдержать такие путы, для нее я приготовил совсем иную ловушку, в которую она уже угодила и больше не выберется из нее. Хе-хе-хе». Русые локоны богини, бросающие красновато-медные блики, касались металлического тела правителя Марадат. «Это просто невероятно», — шептал Эбрис. «Какой необычный материал, какая работа, просто блаженство». «Ой», — резко воскликнула она и одернула свои волосы в сторону. «Так ты не везде металлическая», — удивленно посмотрела на Русарау богиня. «Как видишь», — спокойно ответила на это демоница. «Так вот, о чем ты говорил, Алексей», — с каким-то даже восхищением посмотрела на меня Эбрис, а потом повернулась в сторону той, кто смог завладеть всем ее вниманием. «Органика ювелирно сплетена с металлом остального корпуса и при этом не разлагается, будучи защищенной сразу несколькими типами энергии. По первому впечатлению, твой создатель явно хотел сберечь твою органическую структуру как можно более тщательно, и ему это удалось. Ты жизнеспособна, и даже внутренние органы целы, пусть и функционировать полноценно пока не могут. Однако ты явно запустила процесс их, как бы так сказать, выхода из анабиоза. И судя по тому, что я ощущаю, для полноценного восстановления потребуется еще пара месяцев, максимум полгода, после чего тебе придется полноценно есть и пить, а еще дышать, что, как вижу, ты уже делаешь. Ты позволишь изучить тебя поподробнее, я обещаю, что не причиню тебе вреда и не повлияю на твою дальнейшую жизнь, по крайней мере, на этапе осмотра. Русарау посмотрела на меня, словно ища поддержки, но потом повернулась в сторону Эбрис и кивнула. Видимо, ей хотелось стать более живой, а сделать это при помощи силы нейтрала я пока не мог, все же нужно восстанавливать запас опыта в хранилище, да и набраться опыта оперирования этой энергией на очень тонком уровне. Ладно, пока Эбрис изучает Ру, я смогу поговорить с Владимиром и выяснить, что же он хочет. Взглянув напоследок на Эбрис, полностью поглощенная исследованием тела Ру, я невольно усмехнулся, подумав, что богиня сама сейчас больше похожа на робота на какой-нибудь фабрике. Страшно представить, что здесь начнется, когда я познакомлю ее с Леокарией. Хе-хе-хе. Все это позволит богине исцелить свою душу, а заодно, я надеюсь, что это поможет и Цунгару, к которому у Эбрис вновь вспыхнули чувства. Впрочем, судя по тому, что я ощутил в ее душе, эти чувства никогда не затухали. Владимир Арканов ожидал меня в зале совещаний, где уже разговаривал с Леорилей и Вернилой. Вид у разработчика был вполне обычным, так что можно вздохнуть, ничего страшного не случилось. Все же я опасался, что он придет с не самыми хорошими новостями. «Алексей, есть важный разговор», — обратился он ко мне, как только увидел. «Как ты помнишь, Эр, готовится перейти к активной фазе вторжения в наш мир. Это не было для нас сюрпризом, и к этому мы готовились достаточно давно. Однако, учитывая твои результаты и сплоченность светлого и темного пантеонов богов, можно перейти к следующему этапу подготовки. По горящим глазам вижу, что ты довольно давно этого ожидал», — заметил я, что Владимир был заметно эмоциональнее обычного. «Скрывать не стану, это будет как минимум любопытно», — ответил он и продолжил. «Как ты помнишь, игроки в Рейнии не просто так, и вот сейчас их помощь нам крайне необходима, поэтому мы проведем глобальный ивент. Хаэм, а ведь подобная идея и мне в голову приходила. Ивент позволит направить всю мощь как отдельных игроков, так и разных кланов на выполнение задачи по защите мира. Я не часто выхожу в информационное пространство того мира, но сейчас все же придется постараться», — продолжил Владимир, пока эльфийки внимательно слушали наш разговор. «Глобальный ивент не только сплотит текущих игроков, но и позволит привлечь новых. С этим мне также поможет уже известный тебе Василий Иванович, а заодно и остальные его друзья, которые уже успели познать все прелести этого мира», — усмехнулся исследователь. «Кстати, несколько из них уже давненько хотят с тобой встретиться, и я тебе советую с ними поговорить, что как минимум позволит тебе увидеть тех, кто правил миром, где ты прожил большую часть жизни, а как максимум, ты сможешь набраться некоторого опыта управления у них. Несмотря на ряд конфликтов с ними, это вполне адекватные люди, хоть и со своими тараканами в голове, однако их опыт уникален, и тебе было бы неплохо перенять хотя бы его часть. Я это учту, кивнул я, после чего пристально посмотрел на Владимира. «Вот только я не понимаю одной простой вещи. Ты ведь и без меня можешь организовать ивент, привлечь новых игроков и направить их туда, куда тебе будет нужно. Как я смогу помочь в таком случае?» «О, ответ на этот вопрос довольно прост», — усмехнулся исследователь. «Ты и твои красавицы станете одним из главных событий ивента. В виртуальном интернете ты стал довольно популярен, хоть и не ведаешь об этом из-за своих бесконечных странствий, а также их последствий. Игроки стремятся попасть в Рейнию, чтобы посетить Хололению, огромный город с множеством разнообразных рас, невероятным количеством артефактов, заданий и красот. Его правитель смог сплотить вокруг себя разные народы. Он щедро делится своими богатствами с городом, который он освободил от скверны вместе со своими женами и соратниками. Теперь же он отстраивает свой город заново и налаживает торговые и дипломатические связи с ближайшими королевствами. Человек, объединивший столь много самых разных народов, а также богов и других высших сущностей, явно не может быть обычным. Так какие же загадки он скрывает? Это что еще за рекламный слоган? Сказать, что от таких слов я опешил, значит ничего не сказать. У моей компании много мощностей, чтобы обеспечивать связь между мирами, однако люди нам все равно нужны. А что как неизвестность привлекает внимание людей? Поэтому мы часто используем образы самых разных личностей из Рейнии. Игроки не исключение. Это прописано в форме соглашения под 7-м пунктом, то есть хотя бы до него дочитать можно было без особых проблем, а не читать по диагонали или тем более пропускать весь текст соглашения. Впрочем, ладно, там все написано не только по законам, но и по совести, так что игрокам отчисляются средства, причем как монетами различных типов, так и деньгами их мира, в зависимости от пожелания игрока. Кстати, уведомление об этом отправляет система ясно, значит она тебе ничего не отправляла, вздохнул Владимир. «Тогда я лучше покажу тебе наглядно, о чем я говорю», — сказал он и обратился к эльфийкам. «Вам, девушки, также будет полезно взглянуть на это». Исследователь поставил перед нами проектор объемных изображений, что несколько удивило меня. С другой стороны, он ведь перетаскивал вещи из Рейнии туда, так почему меня должно удивлять, что вещь того мира оказалась здесь? Проектор включился, и я не поверил своим глазам. Перед нами был крутой постер, на котором, в самом центре, красовался я в своих новых доспехах с разрушителем в руках, вуаль звездного неба сверкала мириадами звезд, а на голове крепилась к шлему корона Тар-Сен-Лара. Я выглядел весьма впечатляюще. Никогда бы не подумал, что могу смотреться так со стороны. Рядом со мной расположились мои жены. Нарилна держала посох и активировала исцеляющее заклинание. Ее белое платье с цветами окружали лозы с маленькими листьями. С другой стороны расположилась Илиариль, в своем костюме лесного рейнджера, в ее руках был изумрудный лук, а взгляд не предвещал врагам ничего хорошего. Арианна была в боевой позе, Сильверия возносила молитвы Айсилии и Ауркиории, Филла выпустила свою снежную стрелу, подпрыгнув над остальными. Кассиль с двумя мечами, направленными в разные стороны, была чуть дальше. Ее любимое боевое платье, как всегда, красовалось на ней. По другую сторону от меня Илья и Вилетта частично приняли свой облик оборотня, что выглядело довольно мило. Рядом с ними подпрыгнула Катта, в руках которой были кинжалы. Каха лежала у моих ног, словно кошка. Элсифиоль использовала магию смерти и жизни одновременно, вознеся руки к небу, а Акадия и Ивер нежно обнимали меня со спины. Взгляд у Ивер был такой страстный, что я посмотрел на нее, сидящую за столом совещаний, и она покраснела. Ивер была самой старшей среди моих любимых жен, однако при этом испытывала столь же сильные эмоции, как Илья и Вилетта. «Впечатляющая картина», — усмехнулся Владимир. «Можешь сказать спасибо нашей художнице Алинаре, которая довольно долго корпела над ней. И знаешь, на мой взгляд, получилось очень даже неплохо. И миллионы игроков придерживаются такого же мнения. Я не знал, как на такое реагировать. Подумать только, что так много игроков меня знают. С другой стороны, у меня было слишком много дел, чтобы хоть с кем-то из них поговорить как следует. Впрочем, не подумай, что ты один такой невероятный. Да, ты весьма знаменит, многие завидуют, что тебя окружают такие красивые женщины, что у тебя есть множество уникальных артефактов и связи даже с богами, но есть и другие игроки, которые знамениты ничуть не меньше. Вот, посмотри, Владимир перелистнул картинку. Мне бы хотелось еще посмотреть, остановила его Ивер. Без проблем, ответил исследователь, ввел несколько команд в появившейся консоли прибора и объемные изображения разделились, а картина со мной и девушками переместилась к девушкам. Возле нас с Владимиром же появились другие изображения. Чародейка Ранран, звездный рыцарь Ментакор, правитель подземелья Селлер рядом со своими женами, глава гильдии Свет Сердца Иллириона, хрустальный маг, Цези вместе с весьма знакомой на вид дамой. Это изумрудная амеба, что ли? Да ну нет, не может такого быть. Еще многочисленные игроки из разных гильдий и одиночки, так и не выбравшие себе клан. А на одной из картин я заметил арка, стоящего со своим клинком в окружении ледяного тумана. Глаза призрачного императора сверкали бирюзовым светом, что выглядело довольно жутко. Все же в своей призрачной форме арк мог бы одним своим видом обращать в бегство крупные отряды игроков. Также засветились и другие мои друзья, включая Генерта, Вильгерда и Грамвальда. И помимо них мое внимание привлекла необычная парочка. Парень в сером плаще и девушка с желтыми волосами, среди коротко были красные и русые пряди. Прямо осень, глава 30, герои, план, подготовка. Ну ни одному же тебе спасать богинь, усмехнулся Владимир. Да, это Фалия, как ты должно быть понял. И помимо них посмотри на этих игроков, на арте стоял человек в простых на вид доспехах, а рядом с ним была девушка с очень длинными русыми волосами и без оружия, хотя при этом она стояла в боевой стойке. И вот этого парня я уже встречал. Глава безымянных, пояснил Владимир. Пусть из-за Альтаира у вас с ним сложились напряженные отношения, однако он также является нашим важным союзником в битве с Эром. Он смог одолеть старшего ученика Повелителя Мрака, а заодно прогнал и его самого, но к тому времени его мир уже погиб, а он смог спасти лишь самых близких, я же встретил их уже не в самом хорошем состоянии. Все-таки битва с Эром оказалась для него непростой. Я бы хотел, чтобы вы нормально поговорили, а заодно он расскажет тебе кое-что о своей гильдии и о том, чем они занимаются. Так, а теперь приступим к главному. Я уже давненько подготовил ивент, и тебя он коснется как одного из важнейших его участников, ведь часть опыта, который будут добывать игроки, достанется тебе. Как ты понимаешь, это для твоего хранилища, ведь чем больше в твоем распоряжении будет сил, тем легче будет в битве против Эра. Основная же цель – научить игроков противостоять мраку, чтобы нам было полегче. Также целью является сплотить всех игроков и жителей Ирении в битве против Эра, в чем нам помогут герои и боги. Он действительно настолько силен? – спросила Элиариль. Я думаю, что даже сильнее, чем мы думаем, немного подумав, ответил Владимир. Этот враг все это время искал бреши в защите Ирении, а также пытался создать их путем взращивания мрака в душах жителей Ирении. Так же как и я, он искал дополнительные силы в других мирах, не желая уходить отсюда. Но зачем ему понадобилась Ирения? Спросил Эвер. Сложный вопрос, задумался Владимир. Мы много раз его обсуждали и предположили множество возможных ответов, но есть ли среди них истины, непонятно. Полагаю, что его привлекла сила Ирении, которую он захотел присвоить себе, либо она привлекла его по иной причине, однако то, что он хочет забрать силу Ирении, неоспоримо. Тогда мы просто обязаны защитить нашу Ирению, сказала Ивернейла. Если бы все считали именно так, то не пришлось бы придумывать разнообразные ивенты, да и силы администрации не пришлось бы тратить на улаживание разнообразных конфликтов. Впрочем, конфликты и их влияние на развитие сообществ сейчас не основная тема для разговора. Однако то, что Эр использовал мрак для влияния на души, это тоже факт. Войну богов, которая случилась примерно 2,5 миллиона лет назад, тоже спровоцировал он, как и многочисленные конфликты последних лет, включая деградацию империи Ренвар и переворот в королевстве Мернар, а также многочисленные мелкие стычки в самых разных уголках Рении. К сожалению, за всеми не уследить, и контролировать все крайне сложно даже самой Ирении, особенно, когда ее защиту подвергают многочисленным ударам. К сожалению, мы не знаем, сколько помощников у Эра, поэтому не можем пока атаковать его сами. Вот примерно такой расклад на данный момент. Эмди, кажется, мы не в самой простой ситуации, вздохнул я и с улыбкой добавил, но и не в самой сложной. Ты в этом ивенте также сыграешь свою роль, как герой, и поучаствуешь в некоторых битвах. Если возьмешь своих девушек с собой, то это значительно повысит боевой дух всех, кто будет тебя сопровождать. И, Алексей, будь спокойней. Я знаю, что встреча с некоторыми игроками привела к тяжелым последствиям для тебя и Нарилны. Люди Цезия натворили немало бед и удерживали Каху в шахте, Святой Васп держал в рабстве Висфилонарию и Сильверию, но игроков очень много и большинство из них совсем неплохие, я знаю. Однако я все равно должен был это сказать, посмотрел мне в глаза Владимир. У тебя есть 2 недели на подготовку, после этого защита Рейнии будет немного ослаблена и в разных уголках мира станут появляться порождения мрака. Как я понимаю, ты уже сталкивался с некоторыми из них, и прекрасно понимаешь, насколько они смертоносны. Наша задача – постепенно подготовить людей к битвам с ними, чтобы в будущем они смогли сражаться не только с мелкими тварями, но и смогли одолеть предводителей, тех, кто непосредственно подчиняется Эру. А также, ладно, об этом чуть позже, когда ты немного повоюешь с монстрами и привыкнешь к ним. В общем, готовьтесь, махнул Владимир и испарился. Алексей посмотрела на меня Илиариль с застывшим в глазах вопросом. Я думаю, как нам лучше действовать, ответил я. Раз Владимир сказал нам готовиться, то мы так и поступим, но сделаем это по-своему. Нам потребовался целый день, чтобы все подготовить. К делу пришлось подключить всех, причем даже гильдии Халайлении, гарнизон, а также орков, демонов и эльфов. За мной и так уже следует немало разумных, однако этого будет недостаточно, если начнется война, а точнее, когда она начнется. Игроки в данном случае могли бы стать неплохим подспорьем, однако они были еще более разнородными, нежели жители Халайлении, и с ними было куда сложнее. Ну что ж, зато я смогу облегчить себе иные задачи, а заодно они потренируются. Ну и хитрый же ты, Алексей, улыбнулась Фила. Я бы не придумала чего-то подобного, удивлялась Эвилетта. Из тебя получится отличный правитель, усмехнулась Рианна. Однако нам нужно еще подготовить награды для всех, кто сможет справиться с миссиями, даже включая самые сложные, сказал я. Сомнительно, что обычные странники смогут справиться с порождением мрака столь высокого уровня, скептически смотрела на листок с миссией Акадия. Если даже нам это не под силу, то вряд ли вообще кто-то сможет выполнить это задание, согласилась с ней Косель. На мой взгляд, все может быть, улыбнулась сестра. Люди непредсказуемые, кто знает, может у кого-то из них получится то, чего не смогли сделать вы во время экспедиции. Глашатай призывали всех на площадь, где я должен был обратиться к странникам и жителям города. Я немного нервничал, несмотря на то, что уже не первый раз буду обращаться к огромной толпе, впрочем, причина вполне понятна. В этот раз я должен был отыграть гордого героя, а не простого искателя приключений или герцога. Для этого пришлось подготовить немало спецэффектов. «Я рад, что вы откликнулись на мой зов», — сказал я, смотря на огромную толпу, среди которой оказалось очень много игроков. Ветер развивал мой плащ, сверкающий мириадами звезд, словно полотно космоса. Белоснежные божественные доспехи, слившиеся с черной мимикрой, внушали трепет. И Вернила и Акадия обнимали меня как в объемном изображении, которое показал нам Владимир. Впрочем, мы постарались повторить его, как можно ближе к оригиналу, однако при этом рядом с нами встали Арк с Филианорой, Генерт с Ясмин, Вильгерт с Арцуной, Грамвальд с Валионетой и другие мои друзья. Игроков явно порадовал такой ход, заодно это привлечет внимание других. Впереди нас ждут трудные времена, и мы должны быть готовы к ним, продолжил я. Тяжелые тренировки, сражения, магические дуэли, создание артефактов – все это создает фундамент нашей силы и нашего могущества. Я сжал кулак перед собой, а потом разжал его, и на ладони вспыхнул маленький огонек. Подобно этому пламени мы можем быть беззащитны и слабы, но пусть так думают лишь наши враги, ведь за каждым маленьким огоньком скрывается настоящая пламенная буря. После этого огонек вспыхнул и вырос до невероятных размеров, окрасившись в серый цвет. Вокруг вдруг стало темнее, а я ощутил трепет игроков. Серые языки пламени по моему желанию сплелись воедино, сформировав сферу, которую я подкинул вверх, где она разорвалась мощнейшим взрывом. Волна теплого воздуха дошла до толпы, вызвав бурю эмоций. Но одних тренировок недостаточно, чтобы обрести могущество, для этого нужна цель. Перед вами размещены миссии разных рангов. Самые сложные из них пройдут в отдаленном регионе, где все окутано туманом и бродит тени, а также порождение мрака. Все они невероятно сильны, так что в одиночку с ними не справятся даже самые сильные из вас. Поэтому придется сформировать группы и рейды, чтобы повысить свои шансы на выживание. Выполните те миссии, которые сможете и получите за них достойные награды. Я указал в сторону, где лами из гарнизона сняли завесу, и у игроков загорелись глаза. «Там эпические кристаллы», – прошептала какая-то чародейка. «Уникальный клинок», – восхитился мечник. «Зелья, артефакты, ингредиенты, золото», – воскликнул воин с кучей перстней на руках и с тюрбаном вокруг шлема. «А не слишком ли его там много?» – удивилась девушка Элибис. «Я даже не знал, что есть игроки этой расы, глупое животное». «Разве золота может быть много?» Без какой-либо злобы усмехнулся воин. Игроки сразу же начали обсуждать, что кому нужнее и на какие миссии им направиться. Я ощущал их азарт и желание пройти через неизвестное, чтобы достать награду. В гарнизоне, гильдии магов и в храме Нарилны оценят ваши возможности и предложат соответствующие миссии, вновь продолжил я, привлекая к себе внимание. Но вы вполне можете и не согласиться с мнением тех, кто будет выдавать вам ранги. В таком случае придется пройти испытания. Для самых сложных миссий, которые будут проходить в руинах древнего города, будут допущены только самые способные из вас. Те, кто докажут, что смогут там выжить, и тех, кто сможет продержаться в бою со мной. А вот теперь игроки еще сильнее оживились, хотя казалось, что куда уж больше-то. Люди испытывали множество искренних эмоций и желали поскорее приступить к выполнению миссий, чтобы получить награды. Я рад, что игроки столь положительно восприняли мою идею, а уж мои красавицы и вовсе были счастливы, узнав, что у каждой из них есть фанаты. Особенно удивились сестры оборотней Каха, как-то же внешне никак не проявила эмоций, но сердце у нее билось так, что можно было услышать даже находясь рядом. Нари также волновалась, но она уже немного привыкла к людям, ведь у нее начали появляться последователи. Так что нужно будет поточнее рассказать им, какие преимущества они получат, если станут последователями Нари, а также какие обязательства на себя возьмут. С этими вопросами обещала помощь Киора. Я посмотрел на Гвиновру и Прину, которым было немного неуютно находиться здесь. Пожалуй, ими тоже придется заняться, все же с последователями они станут посильнее и вероятность на выживание у них значительно возрастет, ведь мне не хотелось терять никого из своего окружения, из тех, кого я считал своими близкими. Ведь я уже не первый раз теряю всех, кто был мне дорог, но сейчас я не допущу этого. Смотря на игроков, мое внимание привлекла парочка, которая направилась к стенду с миссиями и явно заинтересовалась самыми сложными вариантами. И эту парочку совсем недавно я видел на объемном изображении. Глава 31. Странники. Задание. Не по плану. Афалия, богиня осени, третья из сестер равновесия, уровень. Как я и думал, это была богиня. И вся информация о ней кроме имени была скрыта, однако мне все же удалось увидеть то, что я хотел. Впрочем, на нее многие обращали внимание, что неудивительно. Длинные волосы сразу нескольких оттенков желтого цвета с парой красных, оранжевых и русых прядей смотрелись лучшим символом этого времени года, прекрасное лицо, золотые глаза и красные ресницы, губы были покрашены оранжевой помадой, в отличие от сестер. На ней был походный костюм путешественницы с множеством необходимых вещиц. Плотная светлая рубашка, поверх которой расположилась кожаная куртка, на поясе висели флаконы с зельями в специальных кармашках, слева сверкнул солидный кинжал. На руках имелось несколько золотых колец с оранжевыми камнями, от которых шла мощнейшая волна магии. Кожаные штаны с металлическими вставками плотно облегали стройные ноги, а походные черные сапоги больше подходили бы страннице, но никак не богиня. В общем, она оказалась весьма необычной девушкой. Лад, серый воин, уровень. А вот ее спутник оказался весьма странным. Мало того, что информация о нем была по большей части скрыта, так он еще был предельно спокоен, что меня удивляло. Точнее, не совсем так. Меня удивляло, что от него ощущалось довольно мало эмоций. Короткие темные волосы, серые глаза, прямой нос и спокойное выражение лица с едва появляющейся улыбкой при взгляде на богиню. Простенькая на вид броня, которая вряд ли бы защитила от стрел или ударов копья, однако она была такой явно неспроста. Походный плащ с откинутым капюшоном явно свидетельствовал о том, что он часто путешествует без использования телепортов. Кожаные сапоги с металлическими носами больше подошли бы солдату, нежели путешественнику. Кстати, у него также имелся пояс с зельями и несколько разных ножей. Судя по всему, несколько кинжалов прятались в руках и даже в его сапогах. Какой-то особой магии от него тоже не ощущалось. Хм, да и что за класс такой, серый воин? В общем, личность весьма странная. Я бы предположил, что он заточен на ловкость в большей степени, но это лишь предположение. Хотелось бы посмотреть на эту парочку в бою. Толпа стала планомерно расходиться между стойками для распределения заданий. Можно сказать, что это было начало становления гильдии путешественников Халайлинии, которой у нас до сих пор не было. Игроки охотно принимали задания и направлялись на их выполнение, однако не все шло так гладко, что вполне можно было предвидеть, даже не обладая навыком ясновидения. Достаточно иметь логику и понимание, как поведут себя те или иные люди. Что значит принести ягоды и цветы из леса? Возмущался игрок. Я готов взять исключительно сложное задание для получения максимальной награды. Ваш ранг не позволяет взять данное задание. Выполните базовые задания для поднятия ранга и докажите свою силу, чтобы получить задание особой сложности, спокойно объясняла ему девушка. И это спокойствие злило странника. Он хотел было поднять на нее руку, но Лат успел остановить его быстрее меня. Слабаку не место в передовом отряде, с презрением посмотрел на игрока серый воин и откинул его в сторону. На женщин руку поднять можешь, а на монстра силенок не хватит. Да ты, возмутился игрок, выхватил короткий клинок и получил по голове ребром ладони. Спать, сказала богиня осени. Оля, посмотрел на нее Лат, вот зачем ты его остановила так рано, надо было подождать, когда он нанесет первый удар, потом уже бить. Да-да, в таком случае я сэкономлю кучу нервов и поступлю правильно, закатывая глаза, сказала Афалия, а потом свысока посмотрела на своего спутника. Лат, ты становишься прямо как моя сестра, не надо так. Эх-ха-ха, вздохнул парень, как же я его понимаю, у меня тоже есть такая же вспыльчивая особа, которая не прочь подраться в любой момент. Впрочем, в отличие от богини Арианна еще вполне может изменить свой характер, в этом же случае сомнительно, что такое возможно. «Нечего вздыхать», — сказала богиня уже более спокойно, а потом ехидно улыбнулась. «Ты сам меня пробудил, так что теперь неси ответственность за свои деяния». «Эта ответственность довольно тяжелая», — ответил на это воин, за что получил упрекающий взгляд. «Я несколько миллионов лет ничего не ела, так что нечего меня упрекать», — хмыкнула девушка. «Я вижу, что вы весьма дружны», — заметил я, вмешавшись в разговор. «Ты еще, что за тип?» — посмотрела на меня девушка. Так же, как и Ликрат, она была выше меня на полголовы, но смотрела так, будто я вообще где-то около земли расположился. «Между прочим, этот человек наш работодатель в каком-то смысле, так что без работы ничего ты не попробуешь в городе», — взял ее под руку Лат. «Мы можем поспорить», — усмехнулась девушка. «Я бы хотел на это посмотреть», — совершенно серьезно сказал я. «Пусть она и одна из сестер равновесия, однако сил у богини было еще явно недостаточно, в моем же распоряжении была мощь целого города, так что потягаться с ней я вполне мог бы, однако негоже герцогу обижать гостей своего города, и раз уж вы столь голодны, то позвольте предложить вам угощение». Совесть вытащила из инвентаря целый яблочный пирог из кахатарксовой сини, который я готовил для Уркиории и вручил его девушке. Она недоверчиво смотрела некоторое время на меня, но потом аромат выпечки добрался до нее и от раздражения покровительницы осени не осталось и следа. Она держала в руках тарелку с пирогом и смотрела на него большущими глазами, позабыв обо всем на свете. У нее даже слюнки потекли, однако она все же не притронулась к блюду. «Сколько мы вам должны, ваша светлость?» – спросил Лат. «Это угощение, так что вы мне ничего не должны за этот пирог», – ответил я. «Что ж, от таких подарков грех отказываться», – благодарно кивнул серый воин. Афалия же моментально съела кусочек, а затем еще один, после чего довольно улыбнулась. «Вот вроде бы и достаточно необычная богиня, но так же как и Киора любит сладости. С другой стороны, кто их не любит? Афалия, не встречались ли вам подобные сферы?» — спросил я, достав из инвентаря сферу Ликрат и Виспри. Богиня моментально собралась и была готова к бою, однако старалась всячески сдерживать эмоции и при этом сохранять спокойствие, что получалось с трудом. «Не волнуйтесь, я не причиню вам вреда, богиня. Эти сферы я получил от ваших сестер. Я еще могу понять, что ты как-то смог заполучить сферу Виспри. Все же младшая сестра всегда была добрая и отдавала частички своей силы людям в больших количествах. Но вот как в твоих руках оказалась сфера Ликрат, это что-то немыслимое», — сказала Афалия. «Так уж получилось, что ваши сестры успели измениться за то время, которое вы не виделись», — ответил я. «И раз уж вас спас странник, то вполне можно предположить, что их судьбы пересеклись с кем-то. Думаю, что относительно скоро вы сможете с ними поговорить, если, «Конечно, захотите». «Нет», — резко сказала она, но потом все же решила добавить. «Пока нет, мне нужно быть готовой к встрече с сестрами». «А за пирог спасибо», — поблагодарила она, после чего в ее руках появился шарик желтой энергии с всполохами темно-красного, бордового и коричневого цветов, а также их оттенков. «Частицы своей силы мне не жалко, все же раньше я тоже помогала людям». «Оля, ты можешь пока дойти до той палатки, там есть угощение для странников, так что ты сможешь попробовать немало новых вкусностей», — указал Влад в сторону лавки со сладостями. «Я и впрямь не поскупился на угощение для странников и тех, кто откликнется на мое приглашение». «Тогда я оставлю вас», — сказала Афалия и поспешила ретироваться. «Значит, вы и впрямь встретили сестер равновесия», — констатировал Влад. «Что ж, я решил поговорить с этим игроком и рассказать немного о том, что узнала Ликрат и Виспри». Разговор затянулся на какое-то время. Мне удалось немало узнать от Лата. Он оказался вполне нормальным человеком, который занимался исследованием Рини. Далеко на западе он обнаружил в лесу небольшую рощу с деревьями, чья листва была желтой, словно осень вступила в свою силу над ней. Он решил изучить подробно, что за деревья такие растут в этой рощице, а в итоге нашел богиню. Она покоилась в капсуле со стеклянной крышкой, которая отошла в сторону, стоило только к ней прикоснуться. Он вспомнил сказки, которые читала ему в детстве мама, так что пробудил спящую богиню давно известным методом. И этот метод, к большому удивлению Лата, сработал. Так что теперь он продолжает исследовать огромные владения Рини, а Афалия скрашивает его приключения. «Сложно ли будет с самыми тяжелыми заданиями?» — спросил он, вспомнив мои слова о распределении людей по рангам. «Я с ними справиться не смог», — улыбнулся я и перед тем, как уйти, добавил. «Однако у вас есть все шансы. Когда доберетесь до высшего ранга, то я с радостью буду ждать вас во дворце. Гарнизон вас пропустит». «Спасибо», — поблагодарил меня Лат и направился к своей богине, которая столкнулась с каким-то парнем в соломенной шляпе и шортах. Складывалось впечатление, что они с ним устроили соревнование, кто больше съест. «Хе-хе-хе, неизвестные. Герцог и впрямь решил лично выйти к остальным», — сказал один из игроков, наблюдая, как Алексей разговаривал с весьма неплохой на вид девушкой. «Он глуп, раз думает, что ему нечего опасаться», — усмехнулся второй. «Но все же он не так прост, так что не стоит его недооценивать», — заметил первый. «Пока наш план довольно примитивен, но в этом его большой плюс, а если потребуется, мы успеем его скорректировать. Этот игрок далеко не просто так смог достичь таких высот, да и непонятно, игрок ли это вообще. В смысле, есть сомнения, что администрация допустила бы кого-то из игроков руководить весьма немалым регионом, да и не мог игрок помочь создать империю и снять проклятие скверны с Халайлинии», — ответил первый. «Я уже бывал как-то у руин этого города, но даже внутрь не смог пробраться. Складывалось впечатление, что здесь нечто вроде невидимой стены, как в очень старых играх. А теперь погляди вокруг», — указал он в стороны. «Непрекращающаяся стройка, возведение новых храмов и домов, расширение гарнизона представителями других рас, да и погляди, сколько людей здесь стало. Разве это может быть без решения разработчиков?» «Нет, вот и я так думаю». «Тогда, может, нам не стоит начинать?» — робко спросил игрок. «У меня тоже есть сомнения в этом деле, но как ты объяснишь все заказчику? Если мы не выполним свое дело, то нам устроит веселую жизнь. А если выполните, то ваша жизнь будет еще веселее», — задорно сказала Есмира и вонзила клинки в спины игроков, после чего вместе с Мглой утащила их в портал. Глава 32. Гильдия авантюристов. Сражение. Развитие. Разговор с Афалией и Латом вышел неплохим, да еще удалось собрать третью сферу. Осталось заполучить лишь сферу Инвер, и я получу что-то интересное. Среди игроков, даже тех, кто собрался здесь, оказалось немало интересных людей, с которыми я также поговорил. Удивительно, но это у меня получалось достаточно легко, хотя я думал, что могут возникнуть некоторые трудности. Все же жители мира, где я провел большую часть последней жизни, были воспитаны иначе. Однако здесь они в большинстве своем принимали местные законы и правила и даже отыгрывали роли своих рас или классов, что иной раз вызывало улыбку. По речи вполне было видно, кто передо мной. Юнцы, только поступившие в университет, или уже вполне взрослые люди. Всем было любопытно поговорить со мной и узнать, как же я смог добиться своего титула, а также завоевать сердца таких красавиц. И если на первый вопрос я вполне мог ответить, то вот на второй ответить было куда сложнее. Я уже спрашивал у девчонок, чем вообще заинтересовал их, но на этот вопрос получил разные ответы. Нари сказала, что почувствовала во мне родственную душу еще при первой нашей встрече, когда я не обладал теперешним могуществом и только прибыл в этот мир. Илья испытывала благодарность за помощь и спасение сестры. Арианна считала меня сильным и достойным ее руки мужем. Илья Рилля ощутила от меня мощную магию природы и непонятную силу, потом узнала меня получше и только после этого поняла, кого она искала так долго. Кассиль не могла разобраться в себе, но прекрасно понимала, что хочет быть рядом со мной. Акадия же вообще испытывала достаточно сложные чувства. Она хотела заботиться обо мне и в то же время ей бы хотелось, чтобы я носил ее на руках, кормил сладостями и всячески уделял ей внимание. Она стала часто обнимать меня и других, видимо, стараясь вновь ощутить себя и свое тело таким образом. Так что мне было сложно сформировать точный ответ. Также я рассказал игрокам о новых заданиях, которых было очень много. Я их разделил на разные категории, причем не только по рангам, как это сделал в текущем ивенте, но и распределил по районам города, чтобы игрокам было легче, и мне. Также имелось распределение по типам заданий, то есть в гарнизоне можно было взять боевые задания, тогда как в гильдии алхимиков больше было квестов на сбор ресурсов. Сражения, сбор ингредиентов, создание артефактов, оружия и украшений, а также изготовление зелий и эликсиров. Все это нужно было, чтобы пополнить запасы халайлений на случай полной осады города. Армия мертвецов Кассиль и Арка, а также демоны тем временем исследовали огромные пещеры под городом. Эти пространства растянулись на какие-то невероятные расстояния. По текущим картам, которые мне предоставил Фуруак, пещеры тянулись в основном на север и восток, однако и в другие стороны также имелось немало проходов. В некоторых пещерах элибисы уже начали помогать демонам выращивать различные виды грибов и растений, пригодных в пищу. Впрочем, помимо этого у нас был доступ сразу в несколько других миров, но мало ли пространственная магия откажется работать, так что я должен быть готов к любому исходу. Гильдия магов во главе с Вильгердом укрепляла магическую защиту города. Впрочем, боги также приложили к этому руку. Ах да, игрокам доставались монеты, которых было в достатке, взамен же они пополняли мое хранилище. По сути, я убивал двух зайцев одним выстрелом. Пополнял запасы города, готовил игроков к предстоящему сражению с мраком, а также обменивал золото на опыт, что позволит мне развернуться на поле боя. О, даже не двух зайцев. В общем, выгода была неоспоримой, несмотря на имеющиеся минусы. Гильдии авантюристов я назначил управлять Грамвальда. На мой взгляд, он как никто другой подходил на эту роль, а Валионетта поможет ему справиться с любыми проблемами. Самбровцы заодно тоже решили поучаствовать в моем ивенте, так что их и другие дружественные гильдии ждет немало интересного. Заодно пусть подумают, как нам победить армию роботов и порождение мрака, которые находятся в столице Арквейской империи. Игроки активно брали задания и сразу же шли выполнять их, так что я даже ощутил какое-то воодушевление от всего этого процесса. Может и мне заодно посмотреть, что и как выполняется и все ли так хорошо организовано, как мне бы того хотелось. Я ушел с площади тропой Лешего, потом применил несколько артефактов для маскировки внешности и информации о себе, достал старые доспехи из инвентаря и взял посох гнева. Так, теперь я был похож на слегка прокачанного боевого мага. Теперь же нужно было найти группу, что оказалось непросто. И отнюдь не из-за моего непрезентабельного вида, просто у меня глаза разбегались, когда я видел всех игроков вокруг. Тут были, как и полноценные группы, выполняющие задания вместе уже далеко не один месяц, так и только что сформированные, к одной из которых я и попробовал присоединиться. «Поди прочь, дружище», — оттолкнул меня в сторону грозный на вид воин. «У нас уже есть маг, так что нам не нужен новый». «Ну хорошо», — пожал плечами я, — «но можно было бы повежливей». «На вежливость нужны силы и желания, а их нет», — хмыкнул воин и забыл обо мне. «Стоило мне пройти дальше, как я столкнулся с еще одним крупным воином, больше похожим на канона-варвара. Брутальный дядька без доспехов с двуручным клинком, от вида которого уже бы померло несколько чудищ. Пара перстней на его руках обладала какой-то неимоверной для игрока мощью, да и имеющаяся экипировка явно была не ниже эпического уровня. Рядом с ним был еще один мужик чуть ниже, но не менее накачанный. Посох в его руках был похож на зубочистку. Судя по белой мантии, которая вот-вот грозила разорваться под напором накачанных мышц, это был целитель. Еще один здоровяк, но на этот раз в легких доспехах и с булавой замыкал тройку богатырей. А перед этими здоровяками из команды Джозефа Джостера стояла веселая девчонка. Несмотря на то, что она была ниже меня на две головы, на ней были надеты тяжелые латные доспехи, а за спиной висел огромный молот, который больше бы подходил одному из тройки терминаторов. «Паренек, ты группу ищешь?» – задорно спросила меня девчонка, увидела мой кивок и сразу же продолжила. «Тогда давай с нами». «Без проблем», – сказал я. «Парень, как звать-то тебя, а то ни черта инфы о тебе не видно», – с интересом посмотрел на меня мужик с булавой. «Ал, я маг огня», – коротко сказал я о себе, после чего с улыбкой добавил. «Но и мечом могу пару раз взмахнуть». «Это хорошо», – усмехнулся Конан. «Замечательно», – кивнула девушка. «Тогда идем на устранение стаи волколаков, которые досаждают крестьянам на северо-востоке от города. Тогда позвольте мне помочь», – сказал я, потом сделал вид, что достал какой-то артефакт и перенес всех при помощи тропы лешего к указанной точке. «Я этих волколаков уже пытался найти, но зверье будто ощущало меня и старалось побыстрее закопаться под землю и спрятаться. Ты ж маг огня, как ты смог перенести нас сюда?» – удивленно спросил Хил. «Так это артефакт», – улыбнулся я. «Я Конан», – сказал мужик, которого я так и называл. «Это мои младшие братья, Анальгин и Муром. Как видишь, первый занимает в отряде роль целителя, а второй – чародея. Перед тобой же глава нашего маленького отряда и по совместительству наша старшая сестра тетушка У», – указал он на улыбающуюся девушку в латных доспехах. «Я танкую, так что своих братанов в обиду не дам, ну и тебя заодно», – сказала она. «Крутые у тебя артефакты, но ты и себя покажи в сегодняшнем сражении. Вы весьма сбалансированы, зачем вам был нужен еще один игрок?» – спросил я, пока Конан выискивал следы волколаков. «Просто в тексте задания требовалась группа из 5 игроков, так что нам был нужен любой более-менее адекватный соратник на время выполнения миссии», – ответила мне Ау. «Но я чувствую, что от тебя будет толк. Не волнуйся за здоровье, Анальгин хилит как бог». Разве что старайся не доводить до использования его эликсиров, они настолько же горькие, как его имя. Мы даже мобов ими распугивали, весело сказала она, заставив меня улыбнуться, ведь отваром горечи я когда-то угрожал некоторым личностям. Муром у нас владеет магией земли, но вместо жезла использует магическую булаву, так что когда заканчивается мана, то он переходит в ближний бой. Между нами, тихо добавила Ау, ему и булава не нужна, он ведь камни может крошить руками. Я все слышал, усмехнулся повеселивший Муром. А я ничего и не скрывала, улыбнулась девушка и продолжила. Конан очень умный, он, кстати говоря, профессором работает, и в Рейнии выглядит почти так же, как и в реале. Как видишь по моему росту, у нас в семье только мужикам досталось все самое лучшее, а мне будто каши мало клали, скривилась она, а остальные сделали вид, что ничего не слышали. В общем, на моих младшеньких можно положиться. Уж они точно встанут стеной перед любой опасностью.